Глава четвертая. Джейн Сомерсвиль с удовольствием разглядывала новое бежевое платье с голубой отделкой. Несмотря на дождливую погоду, Эдмунд и Ричард уехали в Торнвуд, а мистер Несбит вернулся в Лондон к своим делам. Кроме Джейн, в доме осталась лишь миссис Логан. Добродушная живая старушка, родственница миссис Пауэлл, охотно откликнулась на просьбу мисс Сомерсвиль погостить у нее. Репутация Джейн едва не разрушилась, когда мистер Несбит признал ее своей незаконной дочерью, и сейчас девушке не хотелось давать повод для новых пересудов, проживая под одной крышей с женихом и не имея поблизости почтенной родственницы или компаньонки. Эдмунд Стоунвиль оказался самым заботливым и предупредительным женихом, о каком только могла мечтать девушка, едва не потерявшая надежду выйти замуж сперва из-за отсутствия приданого, а затем из-за своего происхождения. Мистер Стоунвиль не желал тянуть со свадьбой, и Джейн собиралась стать миссис Стоунвиль еще до Рождества. Эдмунд даже согласился поселиться в доме Сомерсвилей вместе с братом своей будущей жены. Джейн боялась оставлять Ричарда одного. Привлекательный и остроумный, как и его сестра, Ричард до сих пор не обрел супружеского счастья. Он не считался хорошей партией, так как все его достоинства перевешивал единственный недостаток – страсть к игре. Потерянное состояние Сомерсвилей напоминало девушкам, склонным восхищаться Ричардом и их матушкам, о том, куда может исчезнуть любое, даже весьма значительное приданое. Сомерсвиль не особенно унывал, скрашивая свою жизнь краткими романами, пока в прошлом году не полюбил от всего сердца одну юную леди. Увы, его бескорыстному чувству помешали преступные замыслы, которые пыталась воплотить в жизнь семья его избранницы. После смерти мисс Феллоус, болезненной, как и ее покойная мать, состояние должно было уйти из семьи к другому наследнику, чего отец и мачеха Шарлотты не могли допустить. Феллоузы купили поместье близ Торнвуда, где их никто не знал, и вскоре были приняты местным обществом. Роль Шарлотты Феллоуз успешно играла младшая сестра, миссис Феллоуз, до тех пор, пока некий мистер Ходжкинс, посвященный в аферу с наследством, не начал шантажировать Феллоузов. Он выдавал себя за жениха мисс Феллоуз, чему не переставали удивляться все соседи. Слишком уж этот молодой человек мало походил на джентльмена. Его триумф оказался недолгим, алчность погубила его, вложив тяжелый канделябр в руки мнимой мисс Феллоуз. Даже после того, как преступления этого семейства были раскрыты, Ричард Сомерсвиль остался верен своей любви и помог девушке бежать. Уже много месяцев он ничего не слышал о ней и не надеялся услышать в будущем. Юная леди не обещала ему ни своей руки, ни своего сердца, хотя и намекала, что не осталась равнодушной к его чувствам. Непривычный к страданиям Сомерсвиль был рад отправиться в путешествие на континент вместе с сестрой и ее недавно обретенным отцом. По возвращении Ричард казался прежним, легкомысленным и беззаботным, но Джейн знала, ее брат все еще не нашел в своем сердце замену самозванной мисс Феллоуз. Появление Эдмунда Стоунвилля и его помолвка с Джейн отвлекли Ричарда от собственных переживаний. Долгое время они с сестрой ссорились из-за проигранных Сомерсвиллем денег, но теперь, когда мистер Несбит избавил их от надвигающегося разорения, ссоры прекратились. Да и играл Ричард не так уж много, а в период ухаживаний за своей пассией и вовсе не подходил к карточному столу. Джейн многие месяцы опасалась, что разочарование в любви снова толкнет брата в удушающее объятие порока. Но мистер Несбит обещал дочери, что присмотрит за Ричардом, хотя и не одобрял образ жизни молодого бездельника. Эдмунд походил на мистера Несбита серьезностью и умением вести торговлю. Но Ричард, как ни странно, одобрил будущего родственника. Он подшучивал над сестрой: «Ты так привязана к брату, что даже мужа выбрала похожим на меня. Да и фамилия твоя не сильно изменится. Сомерсвиль или Стоунвиль. Знакомые постоянно будут путаться. Как же тебя называть?» Словом, Джейн была вполне счастлива. и старалась не вспоминать день, когда ее помолвка, казалось, вот-вот разрушится. В тот сентябрьский день мисс Сомерсвиль приехала поделиться радостной новостью с Эмили, своей самой близкой подругой, и уже готова была восхвалять достоинство своего избранника, когда тетушка Розалин внезапно привела обеих женщин в ужас, заявив, что мистер Эдмунд Стоунвиль давным-давно скончался. Пораженные ее словами, Эмили и Джейн потребовали объяснений и получили их. Как следовало из рассказа леди Бофорт, мистер Стоунвиль некогда собирался стать священником и, скорее всего, стал бы, не повстречая он леди Луизу Уитман, в которую обречен был влюбиться. История любви Луизы, предшествовавшей ее замужеству с лордом Гренвиллом, была известна и Эмили, и мисс Сомерсвиль. Но они и помыслить не могли, что Эдмунд и окажется тем самым юношей, бежавшим от своих страданий в Италию после того, как по настоянию матери Луиза вышла замуж за другого. Леди Бофорт поддерживала влюбленных, из-за чего рассорилась с кузиной леди Уитман и тоже покинула Англию. Первое время она переписывалась с мистером Стоунвиллем, пока однажды не получила известия о его смерти от мистера Трентона, назвавшегося другом Эдмунда. Сомневаться в правдивости этого сообщения у леди Бофорт не было причин. Она посетовала о безвременной смерти молодого мужчины и почти не думала о нем до тех пор, пока не возобновилась ее связь с племянницей. От тетушки Эмили узнала о существовании у сестры возлюбленного, который вовсе не был лордом Гренвиллом, и до сих пор злилась на мать и бабушку своего мужа, леди Пламсбери, настоявших на браке Луизы с лордом Гренвиллом. Неудивительно после этого, что заявление Джейн потрясло леди Бофорт до такой степени, что она не смогла сдержаться и подобрать более мягкие слова для выражения своего удивления. Несколько минут все три леди обсуждали возможность того, что жених, мисс Сомерсвиль, всего лишь тезка возлюбленного Луизы. Но слишком уж многое совпадало. Мистер Стоунвиль тоже собирался в юности стать священником, но вместо этого уехал в Италию, где сумел стать компаньоном в торговой компании. Джейн внезапно вспомнила, что так и не спросила Эдмунда, почему он покинул Англию. Откровенно говоря, она не так уж и много беседовала с женихом и даже не ждала встречи с ним раньше октября, когда надеялась увидеться со Стоунвиллем в гостях у одного из друзей мистера Несбита. Она была польщена и обрадована, когда он внезапно появился в ее доме с сообщением, что не может больше медлить и умоляет ее согласиться стать его женой. Стоунвиль уже побывал у мистера Несбита и заручился его согласием на брак с Джейн, хотя мисс Сомерсвиль свободна была принять решение, не опираясь на советы отца. После счастливого объяснения дорогой Эдмунд уехал, чтобы не ставить невесту в неловкое положение, и обещал приехать вместе с мистером Несбитом через несколько дней, чтобы познакомиться с друзьями дорогой Джейн и отпраздновать помолвку. «Я не могу ждать так долго. Неделю, быть может, — заявила Джейн. — Завтра же я отправлюсь в Лондон и поговорю с ним. Почему он не сказал мне, что знаком с твоей семьей, Эмили? Я не раз говорила ему о тебе и других своих торнутских друзьях. Почему появились слухи о его смерти? Что скрывается за этой ложью?» «Успокойтесь, моя дорогая», — леди Бофорт ласково погладила мелкодрожавшую ладонь девушки. «Наверняка у него были причины. Нежелание вспоминать о прошлых горестях — самая простая из них и вполне понятная. Уверена, он все объяснит. К тому же еще есть вероятность, что это совсем другой мистер Стоунвиль, может, даже кузен или родственник того юноши. Носящий то же имя, — усомнилась Джейн. — Потерпите, и все выяснится. А сейчас давайте переменим тему, дорогие. Ни к чему миссис Рейвенси и лорду Гренвиллу знать, о чем мы тут говорили». При упоминании миссис Рейвенси Эмили вздрогнула и торопливо поддержала тетку. А через пару минут появились и Уильям с Агнес, вернувшиеся с прогулки. Они с радостью поздравили мисс Сомерсвиль и Джейн, как никто в Торнвуде, умеющая скрывать свои подлинные чувства, принимала поздравления с искренней улыбкой, словно сердце ее не сдавливали тиски сомнений и страха. Мистер Стоунвилл был удивлен и обрадован, когда невеста встретила его у конторы, но ее расспросы застали его врасплох. Джейн, до сих пор служившая в Торнвуде образцом сдержанности и тщательно скрывавшая от чужих глаз проявление эмоций, не смогла сохранить невозмутимость. Ведь речь шла о ее будущем счастье. Неужели оно недостижимо, и ей все-таки придется пополнить ряды старых дев? Я часто упоминала моих друзей, в том числе лорда и леди Гренвилл. Почему вы не сказали, что знакомы с этой семьей? Скрыли от меня так много о своем прошлом. Наконец, ваше притворство. Вы объявили себя умершим. Как вы все это объясните? Мисс Сомерсвилл была не намного ниже своего жениха и выглядела весьма опасной в своем гневе. Мистер Стоунвилл невольно огляделся, словно в поисках помощи. Но в этот час парк, куда они зашли, был почти пуст. Леди и джентльмены переодевались к обеду, а няньки уже давно увели детишек домой. «Я хотел похоронить прошлое», — твердо ответил Стоунвилл. «И если бы леди Бофорт не рассказала вам и леди Гренвилл о моей жизни до того, как я уехал из Англии, я никогда бы сам не заговорил об этом. Я мог бы попросить вас уважать мое право не раскрывать секреты давно минувших дней и взамен пообещать уважать ваши тайны и в будущем ничего не скрывать от своей супруги, но лучше будет, если я все же объяснюсь». «Извольте, сэр», — только и ответила Джейн, которая внезапно поняла, что ее недавняя речь подходит скорее какой-нибудь истеричной, раздражительной женщине, нежели очаровательной и благонравной мисс Сомерсвилл. «Я ни разу не встречался с лордом Гренвиллом, а его вторую супругу видел лишь однажды и с трудом могу вспомнить черты ее лица. Поэтому мое представление вашим друзьям, которого я так жду, будет именно знакомством». «Навряд ли вы мечтаете подружиться с лордом Гренвиллом», — сухо заметила мисс Сомерсвилл. Ее жених покачал головой и устало потер ладонью высокий лоб. «Когда-то я не мог прожить и часа, чтобы не подумать об этом человеке с ненавистью, но не теперь, ведь он же не претендует на сердце мисс Сомерсвилл». Эти слова чуть смягчили Джейн, но она ждала ответов на все свои вопросы и не собиралась отступать. «На самом деле, еще до того, как я полюбил вас, я перестал вспоминать лорда Гренвилла. Мои душевные терзания мало-помалу покидали меня, слишком истощенного, чтобы мой разум мог питать их. Я был болен и одно время полагал, что эта болезнь сведет меня в могилу, но телесные муки странным образом укрепили мое сердце. Вот тогда я и счел, что прежний Стоунвилл умер, а ему на смену пришел кто-то, кого я и сам не знал». «Звучит так, будто он читает вслух роман», — подумала Джейн. «Кому-то другому она бы так и заявила, но это же был Эдмунд, ее Эдмунд. И как ей было известно от Эмили и леди Бофорт, он на самом деле пережил все это». «Я не хотел, чтобы мои прежние знакомства тянули меня назад, словно они могли воскресить мертвеца, которым стал возлюбленный Луиза Уитмен. И я сделал все, чтобы меня считали умершим. Это обошлось мне в некоторую сумму, остававшуюся от расходов на мое лечение. Мой бедный друг Трентон, должно быть, сильно переживал, но я не мог видеть его». Лицо Эдмунда исказилось, подбородок дрогнул, и Джейн ласково взяла его под руку. Как необычно и странно она себя при этом чувствовала. Они прошли молча несколько ярдов, затем Стоунвилл продолжил свою историю. «Я уехал почти без денег, не представляя, как буду жить дальше, но судьба внезапно оказалась благосклонной к бедному изгнаннику. Возможно, я и в самом деле настолько изменился, что она не узнала прежнего неудачника. Я не хотел больше служить Богу, молитвы не утешали меня. И тут мне удалось устроиться в контору к одному торговцу. Я всегда хорошо ладил с цифрами и поразительно быстро выучился бухгалтерии. Новое дело захватило меня, и я в нем преуспел. Вы стали компаньоном вашего нанимателя, а потом его наследником, я знаю. Джейн слышала все это от своего отца, сейчас ей интереснее было другое». Мне невероятно повезло и в том, что незадолго до своей смерти он рассорился с зятем, на которого прежде возлагал надежды, как на будущего преемника, и завещал свое дело мне скорее из злорадства, нежели из привязанности ко мне. Он был уверен, что вы не разрушите все, что он создал, так что, какие бы мотивы им ни двигали, он поступил верно, убежденно ответила мисс Сомерсвиль. Мне очень жаль, что вы пережили столько несчастий, но в будущем... «Наше с вами будущее я вижу наполненным счастьем с избытком», — прервал ее Стоунвиль. Его улыбка сделала его лицо моложе и светлее. «Вам тоже приходилось тяжело. Но дни горести миновали, дорогая. Теперь нас ждут годы счастья». Джейн точно так же улыбнулась. Она и сама была скрытой и понимала теперь, почему ее жених не спешил говорить о своем прошлом. Кроме нее, Эмили и леди Бофорт, о его первой несчастной любви никто не узнает, в чем она тут же и заверила Эдмунда. «Ваша подруга не рассказала лорду Гренвиллу о том, что ей стало известно?» — быстро спросил мистер Стоунвиль. «Вы можете не опасаться встречи с Уильямом». Эмили не захотела причинять ему ненужную боль, хотя, на мой взгляд, лучше бы он знал о том, что Луиза вовсе не так уж сильно любила его. Тогда бы лорд Гренвилл мог отказаться от своего бесконечного траура и понять, какой бриллиант его нынешняя супруга. Джейн вдруг остановилась и растерянно покрутила зонтиком, который держала в левой руке. «Хотя, пожалуй, теперь я так не считаю. Это из-за вас, Эдмунд». «Я понимаю», — мягко ответил Стоунвиль. «И очень признателен за ваше намерение сохранить секрет, иначе мы с лордом Гренвиллом никогда бы не смогли избавиться от неловкости, а с его стороны, должно быть, я постоянно чувствовал бы неприязнь». Вот так все и уладилось. Между влюбленными больше не вклинивались старые тайны, и они могли идти по дорожке, настолько тесно прижимаясь друг к другу, насколько позволяли теплые осенние плащи. Конечно, Джейн поделилась с Эмили и ее тетушкой большей частью этого разговора, оставив для себя только комплименты и заверение в том, что рядом с нею и Эдмундом никогда не появится призрак Луизы. Достаточно ему и Гренвилл-парка. Леди Гренвилл похвалила себя за то упорство, с каким отказывалась рассказать Уильяму о первой любви своей сестры, но тетя Розалин нашла возражение. «Напрасно ты упрямишься, моя дорогая. Кто заставляет тебя называть мужу имя возлюбленного Луизы? Ты и сама бы его не знала, если бы я не услышала его вновь и не разболтала вам обеим». На этот раз Джейн решила занять сторону подруги. Она была спокойна за Эмили, но опасалась, что ее тетушка рано или поздно вновь не удержится и назовет Стоунвилля, если лорд Гренвилл начнет задавать ей вопросы. «Пусть все остается как есть». Таково было теперь мнение мисс Сомерсвиль о секретах первой леди Гренвилл. Правда, оно не переменилось в том, что леди Гренвилл нынешней пора подумать о переменах в собственной жизни. На приеме Эмили успела шепотом сообщить подруге о скором появлении в Гренвилл-парке маленькой девочки, и Джейн нашла эту новость превосходной и очень своевременной. Она даже не подозревала, насколько была права. Эмили еще расскажет ей об этом, а пока мисс Сомерсвиль смотрела на новое платье и думала, что наденет его, когда Эмили пригласит ее на чай, познакомиться с миссис Хоуп и маленькой Люси. Ждать оставалось всего лишь 2 или 3 дня.